Слушаюсь. Все, все. Полковник ткнул пальцем на клавишу магнитофона. И только попробуй еще раз вывесить товар без ценников, сын шакала. Уже когда полковник выходил с рынка, поглощая на ходу мясную лепешку с зеленью, ради дела приходилось есть и такую гадость, в кармане завибрировал пейджер. Полковник носил с собой пейджер и никогда не имел сотового телефона, потому что с сотового телефона, даже выключенного, легко и определить местоположение абонента, и прослушать, что он говорит, дистанционно подключившись и считывая микроколебания мембраны. Поэтому полковник, как и все люди Аль-Каиды, никогда не имели с собой телефона, а пользовались пейджером, который невозможно ни засечь, ни прослушать. Если же надо было куда-то позвонить, на базаре ходили люди с сотовыми, можно было заплатить и позвонить, или позвонить из общественной телефонной кабины. Увидев текст, короткий и ничем не примечательный, полковник обеспокоился. Трудно не обеспокоиться, когда приезжает начальство, черт знает, то ли наградят, то ли попадет по полной программе. Неважно за что, если начальство хочет надрать уши, повод быстро находится. Встреча была через час на кольцевой, генерал Вэй Чжалинь приехал с военной делегацией, полковник знал, что в Исламабаде как будто специально уже несколько дней находится высокопоставленная военная делегация, словно прикрывая город от возможного удара американцев. Видимо, пришла пора покидать город. Вот генерал и решил лично проинспектировать состояние дел в Пешаварском разведпункте. А может, и еще что, кто сейчас поймет. Как бы то ни было, встреча через час, за этот час еще можно заехать в пару мест. Генерал Вэй Чжалинь, он же Белый Дракон, член тайной, националистически ориентированной группировки драконов в армии и спецслужбах КНР, невысокий даже по китайским меркам, бедно и чистенько одетый старик с поразительно белой, нетипичной для китайцев кожей, сидел в дешевой придорожной забегаловке на окружной дороге Пешавара рядом с компанией дальнобойщиков и с аппетитом поглощал плов с большого, плоского блюда на двоих. Еду он брал не палочками, а руками, как варвар. На носу у него были очки в старомодной круглой оправе, не золотой, как обычно, а металлической. Рядом с ним стояла небольшая сумка. Полковник огляделся, ни одного китайца тут не было. Он не заметил и то, на какой машине приехал генерал. На стоянке стояли одни грузовики. Но он знал, что генерал никогда не оставался без прикрытия, ни на секунду. Подойдя к хозяину заведения, полковник попросил тонкую постную лепешку. Потом пошел к генералу, тот протянул ему испачканную жиром, сухонькую, неожиданно сильную ладонь. «Рад вас видеть, Ли», — сказал он, — «давно не виделись». «Да, господин». Скрывать смысла не было, полковник Ли неоднократно проговаривался, что у него в Каулуне есть хозяева и что он вынужден большую часть выручки отдавать им. «Отведай со мной этого риса. Это очень вкусно приготовленный рис. Это плов, господин», — Ли пригляделся, — «с курицей. Как бы то ни было, очень вкусно. Отведай». Когда-то давно, когда полковник еще не был полковником, а генерал не был генералом, Вэй Чжалинь учил их в особой разведшколе. «Когда ты во владениях варваров, ешь, как варвар, спи, как варвар, живи, как варвар, ничем не выделяйся среди остальных». Принесли лепешку, полковник принялся подбирать рис кусками лепешки и отправлять его в рот, иногда съедая импровизированную ложку. «Очень вкусный рис», — повторил генерал, — «здесь вкусно готовит». Тон, каким это было сказано Ли, был понятен только тем, кто прошел школу генерала Вэй Чжалиня. Тон и особый жест означали, что игра началась. «Я весьма доволен, как идет торговля, Ли», — сообщил ему генерал, продолжая с аппетитом поедать плов. «Ты много продал. Местные не слишком довольны теми вещами, какими торговали здесь до нас. Говорят, что они очень плохого качества и слишком дорогие. Я все чаще и чаще слышу, как местные выражают недовольство этим». Генерал кивнул. «Тем не менее, такая торговля является результатом и твоего усердия, это нельзя не признать. А что про местные товары? Они настолько плохи? Они очень плохи, господин». Местные, столкнувшись с конкуренцией, начали скаредничать и тем самым сделали только хуже. Все больше и больше людей отворачивается от них. Я думаю, еще год, может быть, два, и налоги здесь не слишком высокие. Нет, я даже не замечаю их, откровенно говоря, никто не мешает. Генерал немного прервался с едой, отпил из большого стакана, который стоял рядом с ним. А другие торговцы тебе не мешают? Ну, например, возьмем турецкий трикотаж. Турки попытались сбить цену на рынке, воспользовавшись ситуацией. Но я с этим разберусь. Генерал пристально посмотрел на Ли. Уверен, тебе не нужно снизить цену. Зачем? Они все равно не смогут долго торговать себе в убыток. Торгуя в убыток, они делают плохо сами себе, только и всего. Турция сильная страна, задумчиво сказал генерал. Там богатые традиции выделки одежды и других товаров. Традиции не есть сила, ответил полковник. Генерал посмотрел на него. Потом сделал то, что полковник не ожидал, прижал палец сначала к левому глазу, потом к правому. «Левый глаз, правый глаз», — сказал он. Ошеломленный полковник повторил его жесты и слова в точности. Это было старой китайской идиомой, означало она полное согласие со словами собеседника, с его восприятием той или иной проблемы. Если такое говорил начальник подчиненному, это означало высшую степень одобрения и доверия. Дословно сказанное означало, что они смотрят на проблему, как два глаза одного и того же человека. Тем не менее, сохраняя осторожность, с конкурентами надо держать ухо востро, слишком многие делают сейчас хорошие вещи, слишком многие. Да, господин, генерал взял кусок его лепешки, принялся собирать остатки риса с блюда. А как ты смотришь на возможность расширения торговли? Спросил он. Год, может, два. Внешне неопределенно ответил полковник. Иногда бывает полезно дать поторговать другим. Пусть они торгуют, борются с конкурентами, устраивают ценовые войны, рано или поздно это приведет только к одному, к разорению. Причем разорятся все. Только тогда имеет смысл идти туда и предлагать товар по справедливой цене. Генерал хитро и лукаво посмотрел на него. Терпение – лучшее из добродетелей. Да, господин, терпение – лучшее из добродетелей. США, штат Аризона. Техник-сержант Джек Малый. Падение. Война на американском континенте, приходящая оттуда война, всегда в корне отличалась от войны европейской, последствиями, но не масштабами. Например, в войне между США и Мексикой, определившей судьбу юга США, территории, по площади превосходящей любую крупную европейскую страну, если без колоний считать, погибли всего несколько тысяч человек. В любой крупной европейской войне столько гибло за не самый плохой день. США никогда не знали таких битв, как битва под Бородином, Верденская катастрофа или Курская дуга. Последнее плохое, что происходило на территории североамериканского континента, это гражданская война, да и та не шла ни в какое сравнение, к примеру, с русской гражданской войной. История Америки – это история полутора столетий прогресса. По этой причине в США совершенно иное отношение к человеческой жизни на войне. В Европе во время войны человеческая жизнь – это ничто, пылинка, песчинка на весах истории. Песчинка, попав туда, куда ей не следует попадать, может стать причиной аварии и разрушения огромного механизма, но от этого она не перестает быть песчинкой, и судьба ее печальна в любом случае. Соединенные Штаты Америки, ведя войну, провозглашают ценность жизни солдата даже на войне. Вторая мировая война, чудовищная катастрофа, испепелившая огромный континент, почти не затронула США, но даже и в этой катастрофе американцы, прежде всего, думали о своих потерях и только потом об успехах. Это отнюдь не развенчивает героизм, проявленный многими американскими солдатами на войне. Когда доходит дело до войны, американец вполне способен показать себя героем. Он даже способен совершить героический поступок, не имея шансов выжить и погибнуть. История в Могадишо, когда двое американских снайперов Дельты Шугарт и Гордон высадились с вертолета, чтобы прикрыть сбитую машину, зная, что помощи не будет и вокруг несколько сотен боевиков, это доказывает. Но идти на смерть колоннами и рядами, идти на верную смерть, зная, что твоя смерть не значит ничего, но в совокупности, может быть, именно она пересилит, переломит врага, надорвет его, вот этого американцы не могут. Мы, русские, можем, что и продемонстрировали в Великую Отечественную. Хорошо это или плохо, не знаю. Наверное, плохо. Как в любой войне, в американской войне есть историография. Спасти рядового Рейна, история, рассказанная Стивеном Спилбергом, стала легендой, началом мифа. Во Вьетнаме спецназ предпринял героический, пусть и бессмысленный, рейд на Сонгтай, чтобы спасти американских пленных. Они понимали, что такой рейд является смертельным риском, но все же сделали это. В Могадишо из-за двух сбитых вертолетов, в которых были только экипажи десанта, не было. Генерал, командовавший спецоперацией, безо всяких размышлений отошел от первоначального плана и приказал спасать летчиков, оказавшихся в центре заполненного разъяренными боевиками города, в результате чего погибли еще 17 американцев. Во время бомбежек Югославии таким рядовым раином стал капитан Скотт Грейди со сбитого F-16, который якобы несколько дней скрывался от сербских поисковых команд, пока его не прилетел забирать спецназ. Во время второй иракской кампании рядовым раином стала некая Джессика Линч, капрал армии США, которая попала в плен к иракцам, в общем-то, по собственной глупости и безалаберности, и ради которой американцы затеяли целую специальную операцию с привлечением как минимум батальона спецназначения. Американская армия держится на том, что, если ты попал в беду, тебя обязательно вытащит. Никто не отнесется к тебе как к отыгранной карте. Делай, что приказано, а армия сделает все, чтобы вытащить тебя, в каком бы дерьме ты ни оказался. Специальная операция по освобождению капитана армии США Майкла Н. Бейкера и уничтожению инфраструктуры русских и украинских боевиков на юге России была затеяна адмиралом Стивеном Бьюсаком, выходцем из спецназа, желающим реабилитироваться за провал в Пакистане, произошедший, в общем-то, не по его вине. Русские не хотели конфронтации именно с американцами, взяв пленного, они привычно вышли на американское командование в Киеве по тайному каналу и попросили то, что просили всегда в таких случаях, нескольких своих пленных и снаряжение. Все это обошлось бы в несколько миллионов долларов, но адмирал Стивен Бьюсак приказал действовать напролом, чтобы показать русским, кто хозяин на этой долбанной планете. Увы, на сей раз ему противостояли не сербы, не афганцы, не пакистанцы, не негры из Могадиша. На сей раз против американцев играли офицеры русской и советской армии, армии, имевшей на порядок больший опыт долгих и жестоких войн, чем армия американская. Бычок-годовичек может быть на порядок тяжелее натасканного на собачьи бои и победившего в них бультерьера, но это не значит, что бультерьер не сможет нанести тяжелые, даже смертельные ранения бычку и остаться в живых сам. Так начиналось то, что впоследствии получило название «Фалдовн» и привело к крайне тяжелым последствиям в масштабе всего мира. В вооруженных силах США на спасение людей и имущества, находящихся в тылу противника во враждебном окружении, натренированы три звена. Первое – один с Фотделта и некоторые подразделения 75 минут с рангер регимент, первый оперативный батальон Дельта и некоторые части 75-го полка рейнджеров – это армейский компонент. В морской пехоте США существуют оперативные группы ТРАП, находящиеся в ведении МАРСЭЦ, командование специальных операций морской пехоты США. Наконец, в ВВС существует несколько меньше всего известных подразделений, занимающихся спасением сбитых пилотов и техники, так называемые парашютисты АМС, парашютисты-спасатели, группы особого назначения ВВС США. Их основной дом, база Хулбурфилд, Флорида, там находится основное место базирования АЦ-130 и АЦ-27, тяжелых самолетов-штурмовиков, там находится объединенный штаб специальных операций ВВС США. И там же находится первая школа специальных операций ВВС США. Место это находится на самом побережье Мексиканского залива. Там сыро, мерзко, много леса, который сильно походит на джунгли, есть там и циклоны. Такое место выбрали для размещения спецназа ВВС потому, что впервые он был широко задействован во Вьетнаме, а здесь, в Херлбертфилд, был наиболее соответствующий Вьетнаму климат, чтобы можно было проводить тренировки на американской земле. Вот сюда парашютистов-спасателей ВВС и поместили, а потом все так и осталось. Когда адмирал Бьюсак представил план спасения американского военнослужащего и пары десятков поляков из русского плена, его утвердили почти сразу же, хотя и со скрипом. Такое прохождение авантюрного по сути своей плана стало результатом действия нескольких факторов. Первый – это президентская администрация. Истеричная дамочка, попавшая в кресло президента единственной в мире сверхдержавы, правила так лихо, что у знающих, что происходит в Белом доме на самом деле, людей были проблемы с волосами, у кого они сидели, у кого выпадали, у кого стояли дыбом. Вся политика сводилась к одной простой формуле: кто не с нами, тот против нас. Никакие возражения, что робкие, что громогласные, в расчет не принимались. Портились отношения с Германией, с Францией, с Испанией ради восточноевропейских стран, искрило в отношениях с Китаем, плевать. Американская армия теперь ввязалась в бои по всему миру, времена Буша-младшего, не говоря уж о старшем, казались детской сказкой, оборона самих США была ослаблена до предела, негативные тенденции в экономике нарастали, страна стонала под грузом долгов, плевать, нужна была победа, яркая, звонкая, какой давно не было. Вот некоторые умные в администрации решили, что русские подходят лучше всего, чтобы на них эту победу и продемонстрировать. Тем более, что при террористическом акте погиб заместитель госсекретаря США, а ЦРУ доносило о том, что русские обсуждают возможность развертывания террора против других американских политических деятелей, в том числе убийство президента США. Все это требовало ответа. К тому же навалилось польское лобби, свою роль сыграло то, что адмирал дальновидно включил в планы польских пленных. Если говорить об американском политикуме, просто удивительно, какую роль в нем играют малочисленные, но активные и агрессивные группы действия, сложившиеся по национальному принципу из представителей малочисленных народов. Евреи имеют в администрациях, особенно в республиканских, такой вес, что невольно задаешься вопросом, то ли Америка покровительствует Израилю, то ли Израиль покровительствует Америке. Армяне имеют такое лобби, что в Армении годами не могут назначить посла. Увы, было в Америке и мощное польское лобби, особо опасное от того, что слишком много поляков изначально работали в системе органов безопасности и Госдепартамента США, слишком сильно влияя на внешнюю и оборонную политику США. Несмотря на то, что Америка вроде как является плавильным котлом народов, поляки и не думали в нем переплавляться. Они держались вместе, им было плевать на Америку, которая их приютила, и на американский народ, им были важны только интересы Польши. Россия для них была не просто врагом, а извечным, злейшим врагом, и все, что они делали, занимая свои негромкие, но важные посты, было направлено против России. Многие из них были сыновьями эмигрантов из Европы последней волны, после Второй мировой, причем непонятно было, то ли они бежали от советской армии, то ли от возмездия за связи с фашистами. Как бы то ни было, эти люди, понукаемые и направляемые из Польши, увидели в плане возможность столкнуть лбами и сделали все для того, чтобы план этот был принят. Но сразу же вопрос встал с исполнителями. Первый батальон специального назначения «Дельта» был раздерган по всему миру, в Форт-Брегге остался только штаб неполного состава. Америка одновременно участвовала в 5 конфликтах, чего не было никогда в жизни, и дельтовцы в основном не воевали, а находились в частях союзников в качестве инструкторов и военных советников. Не от хорошей жизни говорили о развертывании дельты в полк, а 75-го полка рейнджеров, в дивизию, хотя в этом случае резко упало бы качество подготовки личного состава. 75-й полк был тоже раздерган, большей частью находясь в Афганистане. Морские пехотинцы в принципе могли бы, но тут вышла осечка. Бьюсак был из флота, а морпехи флот ненавидят и делают все, чтобы их не считали частью флота. К тому же Бьюсак, командуя в Афганистане сводной группой, положил целый отряд морпехов, что не способствовало любви к нему, и генерал Джеймс Маттис на совещании Объединенного комитета начальников штабов наотрез отказался выделить группу ТРАП, мотивируя чрезвычайной загруженностью сил морской пехоты, что они и так раздерганы до предела и несут основную нагрузку участия в локальных войнах. После разговора с адмиралом Маллином, председатели МОКНШ сошлись на том, что морские пехотинцы предоставят только обеспечивающие силы и некоторое количество техники. Выручать же капитана Дельты поляков решили поручить ВВС. Генерал Шварц не нашел что возразить. По идее, это должны были бы поручить частям, базирующимся на Херлбертфилд, но там было пусто. Почти все силы специальных операций ВВС вместе с техникой были задействованы по всему земному шару, вертолетов там почти не было. Из тяжелых штурмовиков были только 3, 1, тяжело поврежденный над Афганистаном АС-130, ремонтировали, еще один модернизировали, и стоял еще АС-27, только прилетевший с завода-изготовителя и проходящий приемку. Таким образом, Херлбертфилд отпадал, и операцию решили поручить 563-му отряду особого назначения ВВС США, базирующемуся на базе Дэвис-Монтан, Аризона. Этот отряд находился в США в полном составе, потому что он был задействован в программе сотрудничества с ДИА, таможней и мексиканской федеральной полицией. Эта группа прикрывала границу, тренировала личный состав и обеспечивала особо острые акции против мексиканских бандформирований, в том числе и по ту сторону границы. Секретной директивой штаба ВВС программу прикрыли в 24 часа, Отряду предписали собирать манатки и перебазироваться на Украину, якобы в рамках замены действующих там частей. Таким образом, план прикрытия южной границы США был деактивирован, прикрытие границы и борьба с бандформированиями ослаблена, что в критической ситуации привело к прорыву границы многотысячными бандами наркомафии. Но кто же тогда мог знать? 8 июня 2015 года. Мексиканский залив. Грязная, бурая от осадков, выносимых в залив речным течением, грязи, сбрасываемой в залив с судов и нефти, вода стелилась под брюхо окрашенного в ярко-оранжевые цвета береговой охраны США вертолета Х-65 «Далтхин». Этот вертолет закупался для береговой охраны США большими партиями в Европе у «Юрацоптер» и был примечателен тем, что значительная часть его фюзеляжа была сделана из пластика. Для вертолета береговой охраны это очень важно, потому что этот вертолет постоянно висит на низкой высоте над волнами и спасает кого-то. К тому же на переоборудованных судах береговой охраны класса фрегат могли базироваться не один, а два таких вертолета, что для новой тактики охоты на мексиканских наркомафиози в Мексиканском заливе было очень важно. Для того, чтобы не нарушать закон, вертолеты эти в США Еврокоптер продавала не напрямую, а через своего обычного посредника Northrop Grumman, которая продвигала по своим брендам в Штатах военно-транспортные Airbus A400M и всю линейку вертолетов, включая Х-90 и Х-101. В вертолете Х-65 была команда специалистов, в которую входили два пилота береговой охраны, два стрелка береговой охраны, два представителя таможенного управления США и один техник-сержант спецназа ВВС Джек Малый по прозвищу Джек М. Последний сейчас сидел на краю десантного отсека, свесив вниз ноги, и держал в руках винтовку М-107, на которой был установлен не оптический, а коллиматорный прицел. Такие винтовки впервые получили распространение у берегов Сомали. Для того, чтобы винтовка при стрельбе имела какую-то опору, в люке десантного отсека был натянут толстый, прочный канат, он же нужен был для того, чтобы Джек М. не вылетел за борт, потому что он сидел на своем месте без страховки. Рядом, на самодельном кронштейне, который за один день изготовили авиатехники на базе Дэвис Монтан, приспособив аналогичный АТН-60, был установлен пулемет М-240 с оптическим прицелом. У пулемета был агент таможенной службы Джошуа Гендерсон, лысый, рассудительный и самый пожилой из всех. Он разменял уже сороковник. Джек М., у которого стояла задача научить этих людей бороться с наркотрафиком, используя современные методы борьбы, посадил за пулемет Гендерсона потому, что он ему показался наиболее разумным и сдержанным, слишком сдержанным, чтобы палить куда попало. Нет ничего хуже, когда за пулеметом оказывается парень, наигравшийся в Call of Duty. Когда-то давно, мало эти благословенные времена не застал, а вот Гендерсон их еще помнил. Любого, кто бы предложил установить на спасательный вертолет береговой охраны пулемет, отправили бы на медкомиссию с запиской для психиатра. В те времена береговая охрана спасала яхтсменов, неосмотрительно вышедших в море на своих яхтах, рыбаков со старых траулеров, терпящие бедствие суда, и на носу судна береговой охраны стояла водяная пушка, а не скорострельная установка «Вулкан». Даже в 90-е тут было относительно спокойно, конечно, наркомафиози возили товар на лодках, самых разных, и скоростных, и замаскированных под рыбачьи, а если их обнаруживали, то все, на что у них хватало ума, это выбросить пушки и товар за борт и сдаться, чтобы спокойно ждать адвоката. Когда же все изменилось? Наверное, в нулевых. Проклятые нулевые, слишком много дерьма ползет именно с этих годов, с нулевых. Мексику захлестнул дикий вал насилия, связано это было с тем, что американский бизнес по-настоящему открыл Китай, и теперь производство стало стоить слишком дорого даже в самой Мексике. Потерявшие работу люди обострили ситуацию в стране, и как раз к этому времени подоспело потерянное поколение, дети, которых растила улица, пока родители работали на принадлежащих американцам фабриках Макиладрис. Первоначально насилие ограничивалось самой Мексикой, убивать американцев было табу, не пощадят, но ситуация все ухудшалась, начались разборки за конечные рынки сбыта в самой Америке. Когда пограничники повесили над границей беспилотники, сильно усложнив задачу ее пересечения с мешком кокаина за спиной, начались обстрелы пограничников, таможенников, потом территорию США то ли в 9-м, то ли в 10-м первый раз обстреляли из миномета. Губернатор Техаса приказал вывести к границе танки Национальной гвардии, начали строить стену, эпическое сооружение, призванное наконец-то отделить США от неспокойной Мексики. В ответ обстрелы с той стороны стали уже постоянными, а Мексиканский залив с его вышками и танкерами превратился в настоящий ад. В ответ пограничной службой, береговой охраной США и таможней была начата специальная операция «Inflexibility», долгосрочная операция по усилению прикрытия американской границы на южном направлении. Суть ее заключалась в том, что теперь границу должны были прикрывать силы, имеющие опыт боевых действий и имеющие права и ресурсы применять смертельную силу в случае необходимости. Для реализации этой концепции в погранслужбу, береговую охрану и таможню пригласили ветеранов Ирака и Афганистана, а также привлекли к обучению всех, кого только возможно. Действием против москитных сил противника на воде лучше всего могли бы обучить морские пехотинцы из ЦТФ-151, но эта группа завязла в Аденском заливе, все больше и больше втягиваясь в творящееся на африканском континенте безумие. Поэтому к обучению привлекли тех же, кто отвечал за прикрытие наземной границы и имел хоть какое-то представление об операциях на воде. Операции по прикрытию Мексиканского залива состояли из трех частей – поиск, остановка и захват. Поиском занимались беспилотные аппараты типа «Маринер» и переделанные наподобие самолетов «Йотстар-130», базирующиеся в Техасе, Майами и Флориде и постоянно висящие над заливом. За остановку отвечали вертолеты, находящиеся в нем группа немедленного реагирования. На каждом судне находились два вертолета и две группы, один из них находился в воздухе, второй – на расширенной посадочной площадке в боевой готовности. При обнаружении подозрительного плавсредства, будь это сигарета или воняющая рыбой шаланда, вертолет должен был приблизиться к ней, произвести опознание и дальше действовать по обстановке. Обстановка могла быть самой разной. В прошлом году вертолет Х-70 «Ейхавк», зависший над подозрительной посудиной в нескольких километрах от берега, был сбит из гранатомета РПГ-7. Пилоты береговой охраны просто не имели такого опыта, как пилоты ВВС. Ни один из пилотов ВВС так бы не подставил машину. Сейчас, конечно, были умнее, но могло быть и в самом деле всякое. Если подозрительное судно, особенно сигарета, попытается оторваться, для этого у Джека М. была винтовка, предписывалось стрелять в моторный отсек, чтобы остановить лодку. Если с судна откроют огонь, для этого был пулемет и был Джошуа Гендерсон, из пулемета лодку можно просто изрешетить. Если начнут выкидывать за борт наркотики, для этого существует видеокамера, фиксирующая все, что происходит за бортом. Видеозапись послужит доказательством в суде, плюс за просранный товар контрабандистам в любом случае придется отвечать перед его владельцами, а это тоже неплохо. Наконец, если судно просто остановится, то нужно будет ждать подхода либо самого фрегата, либо скоростного зодиака с досмотровой группой. Вот такая вот игра шла в Мексиканском заливе, ставки в ней были в разы больше, чем в заливе Аденском. Каждый член экипажа вертолета, позывной «Баклан-2», первый сегодня стоял под парами на фрегате береговой охраны «Билкнап», был снабжен беспроводной гарнитурой связи и мог общаться как между собой, так и с офицерами на корабле, чем они и пользовались. «Эй, а что это там за дрянная посудина на горизонте? На север от нас, точно, везет наркотики. Сейчас проверим». Техник-сержант дождался, пока вертолет развернется, посмотрел в ту сторону, на север, наверное, в корпус Кристи или еще куда. Спешил танкер класса «Панамамакс». «Эй, парни, вас точно вышибут из береговой охраны за это». «И черт с ним», — легко ответил первый пилот. «Пойду пилотом в Голливуд, возить звезд. Как думаешь, у меня есть там шансы?» «У тебя, несомненно», — не преминул пошутить Джек М. «Ты у нас Джеки Чан номер два, никак не меньше». Первый пилот вертолета был японцем по национальности, в свободное от полетов время изучал боевые искусства, специализировался на карате да и будзюцу. «Да пошел ты, смотри, не выпади за борт». Вертолет снизился и пошел ниже трубы танкера, на уровне его мостика. Он шел медленно, почти уравняв скорость с мостиком корабля, и капитан, находящийся на мостике, приветливо помахал стражам этих вод. Он действительно был рад их видеть, потому что все больше и больше мест в мировом океане были опасны и нуждались в охране. Этот танкер вышел несколько дней назад из Персидского залива и направился прямиком на восток. В Малаккском проливе он встал в конвой, потеряв на этом больше суток, но иначе было нельзя. В Малаккском проливе хозяйничали вооруженные банды на скоростных катерах, у них были пулеметы, зенитные установки и гранатометы, в основном это были исламисты и бывшие наркомафиози, оставшиеся без работы, после того как львиную долю рынка занял Афганистан. Они отлично знали, кто что везет, и нападали только на те корабли, где можно было поживиться, а на американские нападали просто так, во имя Аллаха. Не нападали только на китайские корабли, китайцы имели дурную привычку не задерживать пиратов, а открывать по их судам огонь без предупреждения вне зависимости от того, собираются пираты сдаваться или нет. После нескольких рейдов китайского спецназа в прибрежной полосе бандиты и вовсе притихли, и теперь китайского флага в море было достаточно, чтобы от тебя шарахались, как черт от ладана. Американцы же выслали к проливам оперативный отряд 7-го флота, собирали суда свободного мира в короткие конвои, с десантного вертолетоносца поднимались в воздух патрульные вертолеты, охотящиеся на суда пиратов, но никаких операций на суше американцы не вели. В этом районе было полно сторонников радикального ислама, и получить шестую велотекущую войну американцы не хотели. Так что американский капитан и впрямь был рад видеть вооруженный вертолет береговой охраны. В Мексиканском заливе было все менее спокойно, а вооруженный вертолет, хоть какая-то гарантия. Эй, парни, это бета-1, хотите кое на что полюбоваться, не вопрос, валяй. У второго пилота и у одного из офицеров в десантном отсеке вертолета были терминалы связи, на которые они могли принять картинку с патрульных беспилотников «Маринер». Черт, вот это новости. Что там, ты глянь, Ник, вот это да, радость моряка. Эй, парни, а ведь это совсем недалеко от нас, нанесем им визит. Парни, что там, на что ты уставился, Генри? Спросил первый пилот по имени Рю. Тебе на такое рано смотреть, ты еще маленький. Очень смешно, осторожнее. Вертолет веди, смотри, что прямо по курсу. Вертолет отвернул в сторону, прошел на уровне надстроек глубоководной платформы по добыче нефти. После катастрофы 10-го года, от которой природа не оправилась до сих пор, некоторые защитники природы вообще настаивали на том, чтобы запретить глубоководную добычу нефти на американском шельфе. Но приход к власти республиканцев, последовавшие события на Востоке и рост цен на нефть привели к тому, что добыча не только не была запрещена, но и нарастала. Второй пилот щелкнул по микрофону. «Эй, парни, Белкнап, вы слышите меня?» «Да, Генри, слышим. Что там у тебя?» «У меня в квадрате 1117 подозрительное судно, принял решение его проверить». «Парни, мы тоже видим то, что видите вы, тогда нечего завидовать. Оно в нашем квадрате, мы вправе его досмотреть. Его или ее, я бы с радостью ее досмотрел», — сказал один из таможенников. «Эй, парни, что за чертовщина у вас там происходит?» — спросил Джек М. «Сейчас увидишь, парень», — сказал один из таможенников. «Черт возьми, в нашем деле есть и чертовски приятные вещи». Чертовщиной оказалась яхта Grand Banks Sedan 58, небольшая и не маленькая, с типичным для яхт этого класса силуэтом, вытянутый нос с ограждением, очень высокая, скошенная назад надстройка с капитанским мостиком на втором этаже палубы, пачкой длинных океанских удилищ для ловли морского окуня на корме. Такие яхты обычно либо арендуют на уикенд, чтобы половить рыбу, либо покупают удачливые брокеры и адвокаты, для миллионеров слишком мала и неприметна, для простого люда слишком крута. Средний класс, в общем. У таких красавиц обычно бывает каюта в носу и что-то типа гостиной, открытой с одной стороны, в корме. Яхтой управлял парень, на вид лет 30, высокий и крепкий, темноволосый, с виду истинный мачо, так бы сказали в Мексике. На нем была легкая белая куртка, белые шорты и капитанская фуражка. Но внимание привлекала не яхта и не парень, идущий по направлению к Флориде со скоростью узлов 25. На этих яхтах очень удобно загорать на носу, длинная, ровная, плоская поверхность. Вот там и загорала на сей момент ослепительная блондинка с просто изумительными, достойными любого подиума формами. Причем блондинка была натуральной, в чем мог убедиться любой желающий. Для этих мест стандартом является без верха, это никого не смущает и не кажется вызовом обществу. О чем вы, господа, 21 век на дворе? А эта дамочка сделала еще один шаг по направлению к абсолютной свободе. Она загорала не только без верха, но и без низа и совершенно этим не смущалась. Долой стыд в полный рост. В общем, вертолет медленно облетал яхту по кругу на высоте футов 100. Дамочка не могла этого не видеть, но даже не шелохнулась. «Эй, парни!» – забеспокоился Рю. «Вы так мне вертолет перевернете. Какого черта вы все скопились на одном борту? Да брось, Рю, не будь ханжой, ты лучше глянь. Кому-то надо следить, чтобы эта пташка не нырнула в воду. Вот мы и следим. Лучше всего был обзор у Джека М. Он был настоящим мужиком и не чурался мужских радостей. Вы не подумайте чего, но что-то его в этом во всем беспокоило. Что-то было не так, какая-то нарочитость, как картинка нарисованная. Все, как один к одному, яхта типа седан, мачта за штурвалом, голая тёлка на палубе, натуральная блондинка. Как в каком-то дурацком кино, или порнофильме, да, в порнофильме. Сейчас они пойдут в каюту, там будет еще один парень, и они ее. Парни, а я ведь его знаю, задумчиво сказал Гендерсон. Ты ее знаешь, а твоя жена знает о том, что ты ее знаешь, сострил парень из береговой охраны. Хорош шутить, я его и в самом деле знаю. Не ее, а его. Этого парня я задерживал на границе пару лет назад, и у него оказался хороший адвокат. У него было целых 2 чемодана с наличкой. Похоже, он нашел, куда ее потратить. Нет, мне это не нравится, настаивал Гендерсон, рассматривая капитана через оптический прицел пулемета. Если настаиваешь. Один из офицеров береговой охраны переключил рацию на внешний канал. Эй, база, тот парень, который за штурвалом. Один парень из наших говорит, что знает его, задерживал его на границе. Яхта начала увеличивать скорость, что задерживал его на границе с наличкой. Просим дальнейших указаний. Он увеличивает скорость, крикнул малый. Если нужно, мы его остановим, пока не подойдет досмотровая группа. Прием. Яхта все больше задирала нос. Из каюты и в самом деле появился парень, в одних шортах, но появился не для того, чтобы поприветствовать береговую охрану или пойти и отодрать разомлевшую на солнце блондинку прямо на палубе, если она не хочет спускаться в каюту. Вместо этого парень встал на колено и опер надстройку яхты нечто, напоминающее пулемет М-60 со сложенными сошками. Оружие. У него оружие. Времени не было совсем. Джек М. вскинул винтовку, держа ее на руках, на весу и... Когда красная точка коллиматора легла на парня, выстрелил почти одновременно с ним, тогда, когда в тени надстройки забился злой огонек пулемета. Пули свистнули где-то рядом, совсем рядом, так рядом, что Джек даже не успел испугаться. Пуля 50-го калибра, предназначенная для того, чтобы пробивать легкие надстройки судов и разрушать их двигатели, пробила голую грудь бандита насквозь, вышла со стороны спины, проделав в человеке огромную дыру. Пробила надстройку судна и вышла ниже ватерлинии. В проделанную пулей дыру начала поступать морская вода. Яхта задрала нос, разгоняясь, уже сейчас она шла не меньше 40 узлов, и продолжала разгон. Скорее всего, форсированный мотор.